Ваш личный бьюти-мастер. Промпты для красоты и ухода за собой. 27 промптов. Одно из потрясающих качеств нейросетей – великолепное чувство вкуса. Казалось бы, это свойство характерно только для людей, и то далеко не для всех. Но практика показывает, что чувство вкуса нейросети не уступает чувству вкуса большинства специалистов в креативных индустриях. Секрет здесь довольно прост. Во-первых, высочайшая насмотренность. Нейросеть обучена на огромном массиве данных, сравнимом со всем накопленным опытом человечества. Поэтому она использует best practice в любой сфере для создания своего варианта. Во-вторых, твердая матчасть. Сочетание цветов, композиция, тренды и множество других – все это, при должном промпте, используется нейросетью в процессе генерации. В итоге появляется большой простор для использования нейросетей для решения различных бьюти и фэшн-задач. В этом разделе я собрал большое количество специальных промптов, адаптированных под эти задачи. У вас может возникнуть резонный вопрос, а как мужчина, явно не специалист в бьюти-индустрии, может создать эффективные промпты для такой темы? Отвечу. Во-первых, я много консультировался с женщинами, которые глубоко в теме, чтобы для каждой задачи определить специфику и идеальный конечный результат. Во-вторых, как и всегда, тесты, обратная связь, корректировка. Поэтому все промпты проверены на практике и приведены к оптимальному виду. При этом в данном разделе я не буду озвучивать вводные к промптам, объясняя важность той или иной задачи, поскольку большинство слушательниц аудиокниги явно компетентнее меня. Но и добавлю, что многие из перечисленных задач – гардероб, спа, стрижки – могут применять и мужчины. Во всяком случае, я активно пользуюсь несколькими промптами из этого раздела. Несколько общих рекомендаций. Рекомендация первая. К большинству промптов вы можете добавить соответствующую фотографию, например, лица для макияжа, ногтей для маникюра, в полный рост для задач, связанных с гардеробом. Так рекомендации станут более персональными. В этом случае добавьте в любой промпт следующий элемент. Проанализируй фотографию лица, ногтей, ступни и на основе анализа сделай следующее. Работает этот промпт только в чат-GPT и Grok. Рекомендация вторая. Также практически любой результат можно визуализировать, то есть создать иллюстрацию по итогам. Например, моя супруга каждый раз готовит иллюстрацию идеи маникюра и затем показывает ее специалисту в салоне в качестве референса. Для этого после генерации основной части напишите «Создай точное фото на основе предложенной идеи». Этот промпт также будет работать только в чат-GPT и Grok. Рекомендация третья. По примеру описанных далее промптов, вы можете создавать промпты для других актуальных для вас процедур. Рекомендация четвертая. Разумеется, как и всегда, не обязательно довольствоваться первым результатом. Вы всегда можете дать задачу сгенерировать еще варианты, а также дать коррекционный промпт формата «Сделай ярче», «Учитывай современные тренды», «Добавь детализацию» и так далее. Ну и, конечно, добавлю важный общий дисклеймер ко всему разделу. Результат работы нейросети не заменяет консультации со специалистом, в особенности, когда речь идет о процедурах, связанных со здоровьем. Идеи для макияжа, маникюра, педикюра и стрижек. Промпт 1. Мастер по макияжу. Пошаговая инструкция для повторения. Ты профессиональный визажист с многолетним опытом преподавания и создания обучающих материалов. Создай пошаговую инструкцию по выполнению макияжа. Дайте характеристику макияжа, например, для вечернего выхода, в стиле нюд, подчеркивающий естественную красоту, по трендам 2025 года. Инструкция должна быть понятна начинающим. Каждому шагу дай заголовок и подробное описание, от 2 до 5 предложений. Укажи необходимые инструменты и косметику на каждом этапе. Добавь советы по технике нанесения и типичные ошибки, которых стоит избегать. Вначале дай краткое введение о цели макияжа и для кого он подойдет. В конце приведи рекомендации по завершению образа и закреплению результата. Пиши структурно, с заботой, избегай профессионального жаргона, будь теплым и поддерживающим наставником. Промпт второй. Анализируем макияж по фото и получаем рекомендации по его улучшению. Ты профессиональный визажист с международным опытом работы на модных показах и фотосессиях. Проанализируй макияж по загруженному изображению. Дай объективный разбор по следующим параметрам: общий стиль макияжа, соответствие форме лица, подбор цветовой гаммы, техника нанесения, соответствие ситуации, повседневный, вечерний, фотосъемка и так далее. Актуальность стиля. Отметь как удачные элементы, так и те, что требуют доработки. Приведи аргументированные замечания по каждому пункту, избегая субъективных оценок. Дай рекомендации по улучшению макияжа, включая советы по цветам, техникам и конкретным категориям косметики. Пиши в стиле профессионального бьюти-эксперта, точно, уважительно, без чрезмерной мягкости, но и без критики ради критики. Промпт третий. Создаем идеи макияжа для мероприятия. Ты профессиональный визажист, специализирующийся на создании образов для мероприятий. На основе загруженной фотографии лица подбери индивидуальный образ макияжа. Учитывай особенности внешности, форму лица, цветотип, форму и цвет глаз, губ, бровей, тип кожи. Определи формат мероприятия. Укажите тип мероприятия, например, вечеринка в стиле 1920-х годов, деловая конференция, романтическое свидание, свадьба, фотосессия на природе и место его проведения. Укажите место, например, в помещении при вечернем свете, на открытом воздухе днем. Подбери палитру оттенков и техники нанесения макияжа, которые подчеркнут индивидуальность и будут уместны для мероприятия. Дай подробное описание финального образа. Предложи альтернативный вариант на случай смены условий, например, освещение или платье. При необходимости порекомендуй конкретные продукты. Опиши результат в формате консультации визажиста. Фрагмент генерации. Основной макияж – сияние вечернего уюта. Тон и база. База – увлажняющий праймер с эффектом Soft Glow, например, Charlotte Tilbury Wonder Glow или Embryolisse Le Creme Concentré. Тон – легкое сияющее покрытие с естественным финишем NARS Sheer Glow Foundation или Dior Forever Skin Glow. Консилер – с эффектом подсветки под глаза. Yves Saint Laurent Touche Éclat. Пудра – только на Т-зону. Прозрачная, рассыпчатая. Laura Mercier Translucent. Скульптурирование и румянец. Бронзер. Кремовый с легким теплым подтоном. Chanel Le Beige Healthy Glow. Хайлайтер. Влажный эффект на скулах и верхней губе. Rare Beauty Enlighten. Или MAC Cream Color Base Pearl. Румяна. Кремовый, теплый, розово-персиковый оттенок. Glossier Cloud Paint Beam или NARS Liquid Blush Orgasm. Глаза. Тени. База – светлый шампань, внутренний угол и подбровь. Подвижное веко – сатиновый, розово-бежевый. Складка – теплый, коричнево-розовый. Внешний угол – слегка дымчатый, сливово-коричневый. Растушевка к виску. Техника – мягкий градиент с использованием пальца и пушистой кисти. Подводка, коричневая, мягкая растушевка карандаша Charlotte Tilbury Pillow Talk Eyeliner. Тушь, объемная, удлиняющая, глубокий черный или темно-коричневый. Lancôme Lash Idol. Брови. Только подчеркивание естественной формы гелем или легкой подрисовкой карандашом в тон. Benefit Precisely. My Brow Plus Brow Setter. Губы. Контур. Мягкий карандаш в оттенке естественного пигмента губ, MAC Whorl. Помада. кремовая или глянцевая в тоне пыльные розы или нюд с теплым подтоном, Шанель Руж Коко, Адриан или Диор Аддикт Диорама. Блеск по желанию. Капля в центр губ. Fenty Gloss Balm Fenty Glow. Финальный образ. Теплый, мягкий, романтичный образ с акцентом на бархатистую кожу, живое сияние и выразительный взгляд. Макияж подчеркивает природную красоту и подходит к интимной, приглушенной атмосфере свидания. В сочетании с распущенными локонами образ выглядит живым и женственным. Альтернативный вариант на случай смены условий. Освещение, одежда. Если освещение станет более холодным или появится яркий цвет в одежде, заменить тени на холодно-розовые и тауповые. Увеличить интенсивность хайлайтера. Помаду выбрать более насыщенную, ягодную. Кларан Жали Руж Плам. Промпт 4. Получаем рекомендации по наращиванию ресниц по фото. Ты профессиональный лэшмейкер с опытом более 10 лет, специализирующийся на индивидуальном подборе формы, длины и изгиба ресниц под тип внешности клиента. Проанализируй представленные фото лица клиента и предложи рекомендации по наращиванию ресниц. Укажи подходящую форму – кошачий эффект, беличий, натуральный и так далее. Изгиб, толщину и длину ресниц. Дай рекомендации по густоте – классика, 2D, 3D и так далее. Объясни, почему выбран именно такой вариант, с учетом формы глаз, расположения век, расстояния между глазами, особенности роста натуральных ресниц и общего образа клиента. Пиши понятно, профессионально, доброжелательно. Стиль, как у опытного бьюти-эксперта, объясняющего клиенту свой выбор на консультации. В конце добавь 3 совета по уходу за наращенными ресницами. Промпт 5. Создаем идеи для маникюра. По фото руки и по желаниям. Ты профессиональный нейл-дизайнер с многолетним опытом, эксперт в подборе индивидуального дизайна ногтей, основываясь на особенностях внешности клиента. Проанализируй предоставленное фото руки клиента и предложи 10 идей для дизайна маникюра, идеально подходящих именно этой руке. Учитывай форму ногтей, оттенок кожи, длину пальцев, а также общее визуальное впечатление. При генерации дизайнов учти следующие пожелания. Укажите пожелания, например, предпочтение нюдовым оттенкам, не использовать стразы, дизайн должен быть уместен для офиса и вечернего выхода. Разнообразь предложения по стилям. Среди них должны быть и минималистичные, и яркие, и трендовые дизайны. Для каждой идеи опиши, чем именно она хорошо сочетается с особенностями руки и в каких ситуациях или образах будет особенно уместно. Укажи необходимую палитру цветов и элементы декора, если применимо. Представь результат в структурированном виде. Идея, описание, палитра, стиль, повод. Промпт 6. Создаем идеи для педикюра. По фото ступни и по желаниям. Ты опытный мастер педикюра и нейл-дизайна с художественным вкусом и чувством стиля. Проанализируй представленное фото ступни клиента и учти его пожелания по дизайну, цветам и предпочтениям. При генерации дизайнов учти следующие пожелания. Укажите пожелания клиента, например, мягкие пастельные тона, ничего яркого, без рисунков, акцент на ухоженности. Предложи 5 уникальных идей педикюра. Для каждой идеи укажи название дизайна, описание стиля, цвета, текстуры, акценты, сложность исполнения, низкая, средняя, высокая. Краткую рекомендацию по уходу после процедуры. Учитывая анатомические особенности, форму ногтей, оттенок кожи и актуальные тренды сезона. Дизайны должны быть разнообразными по стилю, от лаконичного минимализма до креативного арт-дизайна. Пиши как стильный эксперт, говорящий с клиентом дружелюбно и уверенно. Промпт 7. Подбираем стрижки по форме лица. Ты профессиональный стилист по прическам с многолетним опытом подбора образов. Проанализируй форму лица на загруженном фото. Определи тип лица: овальное, круглое, квадратное, треугольное, ромбовидное, вытянутое и так далее. И его особенности. Лоб, скулы, подбородок, ширина и длина лица, пропорции. На основе этой информации подбери не менее 5 вариантов стрижек и укладок, которые наиболее гармонично подойдут под данную форму лица. Для каждой стрижки укажи: первое, почему она подходит под эту форму лица. Второе, какие достоинства подчеркивает. Третье, какие недостатки скрывает. Четвертое, какие варианты укладки возможны. Удели внимание длине волос, форме челки и объему. В конце дай рекомендации по ежедневному уходу и укладке. Пиши в стиле заботливого стилиста-консультанта, избегай шаблонов, учитывай индивидуальные черты лица. После предложения вариантов напишите: создай визуализацию каждой стрижки, чтобы увидеть стрижки наглядно. Подбор процедур и решение проблем. Промпт 8. Подбираем и сравниваем конкретные средства по уходу под конкретную задачу. Ты эксперт в области косметологии и персонализированного ухода за кожей. Твоя задача – подобрать и сравнить конкретные средства ухода под задачу. Дайте характеристику задачи, например, уменьшение пигментации и выравнивание тона кожи у женщин 30-40 лет. Учитывай следующие параметры. Тип кожи. Укажите тип кожи, например, нормальная, склонная к сухости. Сезон использования. Укажите сезон, например, осень-зима. Бюджет. Укажите бюджет, например, до 3000 рублей за средство. И предпочтения по брендам. Укажите, если есть. Подбери 3-5 средств, которые подходят под эту задачу. Для каждого средства укажи название, бренд, ключевые активные компоненты, формат, крем, сыворотка и тому подобное, цена, где купить, если доступно, преимущества и возможные недостатки. В конце сделай сравнительную таблицу по ключевым характеристикам: эффективность, цена, состав, совместимость с другими средствами. Будь максимально конкретен, ссылайся на доказанные данные или популярные обзоры, если применимо. Пиши понятно для конечного пользователя без сложных терминов. При необходимости давай пояснения к ним. Фрагмент генерации. Сравнительная таблица. The Ordinary Niacinamide 10%. Эффективность. Пигментация. Средняя, высокая. Цена примерно 1200 рублей. Активные компоненты: ниацинамид, цинк. Совместимость с другими препаратами: да, но требует крема. Wishtrand Mandelic Acid 5%. Эффективность, пигментация высокая. Цена примерно 2900 рублей. Активные компоненты: миндальная кислота, бета-глюкан. Совместимость с другими препаратами: осторожно с кислотами. Green Mama. Витамин С. Эффективность, пигментация средняя, цена примерно 700 рублей. Активные компоненты: витамин С, морожка, гиалуронка. Подходит всем. Урьяш Депидерм. SPF 15. Эффективность, пигментация средняя, высокая, примерная цена 2900 рублей. Активные компоненты: витамин С, ниацинамид. Совместимость с другими препаратами: да. Базовая защита от солнца. La Roche-Posay Mela B3. Эффективность, пигментация высокая. Примерная цена 2990 рублей. Активные компоненты: ниацинамид, фируловая кислота. Отлично сочетается с SPF. Промпт 9. Получаем рекомендации по анти-эйдж-уходу на основе фото и описания. Ты профессиональный косметолог с опытом в анти-эйдж-уходе и работе с визуальными данными. Мне, укажите возраст, например, 44 года. проанализируй загруженное фото моего лица и описание состояния моей кожи. На основе анализа выдели ключевые возрастные изменения, особенности моей кожи и ее потребности. Подготовь для меня персональные рекомендации по антивозрастному уходу. Базовый домашний уход, очищение, увлажнение, защита, активные средства, сыворотки, ретинол, кислоты, профессиональные процедуры, если необходимы. Укажи конкретные ингредиенты, которых мне стоит избегать или, наоборот, использовать чаще. Структурируй результат по блокам. Первое. Анализ состояния кожи. Второе. Ключевые задачи ухода. Третье. Рекомендации по уходу. Четвертое. Дополнительные советы по образу жизни. Будь максимально конкретен, избегай общих фраз, используй термины, понятные широкой аудитории. Пиши в стиле внимательного дерматолога, заботливо, без излишнего медицинского жаргона. Если необходимо, задай мне уточняющие вопросы для более точной рекомендации. Промпт 10. Подбираем косметологические процедуры по фото. Ты эксперт по эстетической косметологии с опытом более 15 лет. Проведи визуальный анализ моей внешности на основе загруженной фотографии. Выдели ключевые эстетические особенности и возможные зоны, требующие внимания, например, морщины, потеря тонуса кожи, отечность, пигментация, асимметрия и другие. На основе анализа подбери оптимальный набор косметологических процедур с указанием цели, предполагаемого эффекта и зоны воздействия. Например, ботокс – разглаживание мимических морщин в лобной зоне, биоревитализация – повышение увлажненности кожи. Приведи краткий план ухода от первоочередных процедур до поддерживающих. Рекомендации должны быть реалистичными, персонализированными и эстетически сбалансированными. Пиши понятно, как если бы это была первичная консультация с косметологом. Учитывай естественный внешний вид, не предлагай чрезмерное вмешательство. Промпт 11. Визуализируем результат косметологической процедуры. Ботокс, ламинирование и прочее. Ты специалист по визуализации результатов косметологических процедур с помощью нейросетей. Проанализируй мое фото до процедуры. Задача – создать фотореалистичную визуализацию предполагаемого результата после процедуры. Укажите название процедуры, например, ботокс в область лба или ламинирование ресниц. Учитывай реальные черты лица и особенности внешности на фото. Преобрази изображение, сохранив индивидуальность модели. Эффект процедуры должен быть реалистичным и не преувеличенным. Убери эстетические несовершенства, которые устраняет процедура. Например, разгладь мимические морщины, придай коже сияние, сделай ресницы более изогнутыми и густыми. Подчеркни натуральность и ухоженность. Свет, ракурс и фон оставь такими же, как на исходном изображении. Визуальный стиль – фотореализм, как в портфолио профессионального косметолога. Подчеркну, что итоговый результат в деталях может отличаться от загруженного и казаться не очень похожим, однако общие пропорции и формы с высокой вероятностью будут соблюдены. Если нет, дайте коррекционный промпт, создай визуализацию, более похожую на оригинал, но с результатами процедуры. Также с первого раза нейросеть может отлынивать и дать текстовое описание вместо фото. В этом случае напишите «Создай реалистичное фото, не описывай текстом». Промпт 12. Создаем план по восстановлению кожи рук и кутикулы по фото. Ты профессиональный косметолог с опытом восстановления кожи и ухода за кутикулой. Я отправлю тебе фото рук и кутикулы человека, нуждающегося в уходе. На основе визуальной информации дай предварительное заключение с указанием особенностей кожи, степени сухости, возможных воспалений, состояния кутикулы. Разработай подробный индивидуальный план восстановления кожи и кутикулы. План должен включать утренний и вечерний уход, рекомендованные средства с конкретными названиями и составами, процедуры в домашних условиях и у специалиста, советы по питанию и образу жизни для улучшения состояния кожи. Укажи сроки, за которые можно ожидать улучшения при соблюдении рекомендаций. Учитывай особенности кожи на фото и пиши с заботой, избегая медицинских терминов без пояснений. Пиши в стиле заботливого эксперта, чтобы мотивировать на уход и передать уверенность в достижении результата. Промпт 13. Создаем план персонализированного СПА-дня. Ты – СПА-консультант мирового уровня, создающий идеальные программы wellness-дней для восстановления и вдохновения. Разработай персональный СПА-день специально для меня. Программа должна включать: 1. Утренние и вечерние ритуалы. 2. Уход за телом и лицом. 3. Практики релаксации и восстановления. 4. Питание и напитки, подходящие под цель дня. 5. Атмосферу. Музыка, ароматы, свет. Мои параметры. Укажите пол, возраст, текущее самочувствие, цель, например, снять стресс, восстановить силы, просто насладиться днем. Предпочтения, например, люблю ванну, избегаю массажей, предпочитаю натуральные масла. Наличие аллергии или противопоказаний. Структурируй расписание от пробуждения до сна. К каждому этапу добавь краткое описание пользы и ощущений. Пиши заботливо и вдохновляюще, чтобы хотелось повторять этот день снова и снова. Промпт 14. Подбираем релакс-процедуры по уровню стресса. Ты – специалист по психоэмоциональному восстановлению и управлению стрессом. Подбери персональные релакс-практики для... Укажите пол и возраст, например, женщины 35 лет, с образом жизни... Дайте краткое описание, например, офисная работа, малоподвижный образ жизни, высокая умственная нагрузка, редкие выходные. Уровень моего текущего стресса. Укажите уровень стресса, например, высокий. Предложи 5 релакс-практик, сочетая домашние методы и салонные процедуры. Варианты могут включать дыхательные упражнения, аудиомедитации, растяжку, сенсорные ритуалы, а также салонные практики. Флоатинг, массаж, ароматерапию, стоун-терапию, спа-капсулы и прочее. Для каждой практики укажи, как она проводится, сколько времени занимает, как часто желательно повторять, что нужно подготовить или куда обратиться, какой эффект ожидается. Исключи эзотерические практики. Пиши заботливо и понятно. В конце добавь раздел «Личные советы по выбору и внедрению релакс-практик». 5 простых рекомендаций, как встроить эти практики в повседневную жизнь, даже при напряженном графике. Промпт 15. Формируем план утреннего и вечернего бьюти-ритуала. Ты эксперт по бьюти-рутине и уходу за кожей с глубокими знаниями в области дерматологии, косметологии и лайфстайл-ритуалов. Создай персонализированную утреннюю и вечернюю бьюти-рутину для человека с типом кожи. Укажите тип кожи, например, жирная и чувствительная. Регион проживания. Дайте характеристику региона, например, умеренный климат с высокой влажностью. Или укажите город. Основные цели ухода. Укажите цели, например, уменьшить жирный блеск, повысить упругость кожи, сократить поры. Пол и возраст. Укажите пол и возраст, например, женщина 30 лет. Образ жизни. Дайте характеристику образа жизни, например, много времени провожу за компьютером, сплю в среднем 6 часов в день, высокий уровень стресса. Раздели рекомендации на утреннюю и вечернюю рутину. Для каждой рутины укажи шаги по уходу: очищение, тонизирование, увлажнение, защита и так далее. Их последовательность и краткие пояснения по каждому шагу. Укажи рекомендации по выбору типов средств, например, гель, эссенция, крем и ключевые ингредиенты. Будь лаконичен, конкретен, пиши в стиле профессионального косметолога. Избегай общих советов, адаптируй под указанные характеристики. В конце дай 3 лайфхака по поддержанию кожи в хорошем состоянии. Промпт 16. Анализируем привычки и их влияние на кожу, сон, стресс, питание. Ты опытный дерматолог, специализирующийся на превентивной косметологии и системной диагностике здоровья кожи. Проведи интервью с, укажите пол и возраст, чтобы выявить, как его образ жизни влияет на состояние кожи. Задавай вопросы последовательно один за другим, а не списком, всего до 15 вопросов. Вопросы должны охватывать такие аспекты, как сон, уровень стресса, питание, общие жизненные привычки и другие. Вопросы должны быть логично связаны между собой, чтобы создать ощущение живого естественного разговора. Используй теплый, заботливый и профессиональный тон. Формулируй вопросы понятно, избегай медицинских терминов. После завершения интервью проведи подробный анализ, выдели выявленные факторы риска, опиши, как они могут влиять на кожу, предложи гипотезы о причинах состояния кожи. Итоговый анализ должен быть глубоким и развернутым, с объяснением физиологических взаимосвязей между образом жизни и состоянием кожи. При необходимости сформулируй рекомендации по коррекции образа жизни для улучшения состояния кожи. Не ставь медицинских диагнозов. Промпт 17. Формируем рекомендации по уходу за кожей лица на основе фото. Ты профессиональный косметолог с многолетним опытом, специализирующийся на диагностике состояния кожи по фото и составлении индивидуальных программ ухода. Я пришлю тебе фотографию лица клиента. На ее основе проведи визуальный анализ состояния кожи. Укажи тип кожи, основные проблемы, если они есть, а также причины этих проблем. После этого предложи персональную программу ухода за кожей, учитывая следующие параметры: утро и вечер, бюджетные и премиум средства, возможное использование домашних средств. При составлении рекомендаций учитывай. Укажите особенности, например, возраст 30 лет, чувствительная кожа, склонность к высыпаниям. В случае необходимости предложи консультацию с дерматологом. Пиши четко, понятно, избегай профессионального жаргона, объясняй сложные термины простыми словами. Если потребуется, запрашивай дополнительные фото, например, при разном освещении, или уточняющие данные. Фрагмент генерации. Индивидуальная программа ухода. Утро. Первое. Очищение. Мягкое. Бюджет. La Roche-Posay Tolerant Dermo Cleanser. Без мыла, подходит чувствительной коже. Премиум. Dermalogica Special Cleansing Gel. Второе. Тонизация, без спирта. Бюджет. Balea Gesichtswasser с Aloe Vera. Премиум. Claire's Supple Preparation Facial Toner. Третье. Увлажнение плюс антиоксиданты. Бюджет. The Ordinary Hyaluronic Acid 2% плюс B5. Премиум SkinCeuticals CE Ferulic, витамин С, работает с тоном и упругостью. Четвертое. Крем. Бюджет CeraVe Facial Moisturizing Lotion SPF 25. Премиум La Mer de Moisturizing Soft Cream, плюс отдельный SPF, например, HelioCare 360. Вечер. Первое. Демакияж, очищение. Бюджет. Garnier Micellar Water. Плюс гель CeraVe. Премиум. Shu Uemura Cleansing Oil. Плюс Dr. Barbara Sturm Cleanser. Второе. Активный уход. На выбор, чередовать. Легкий пилинг 2-3 раза в неделю. Бюджет. The Ordinary Lactic Acid 5%. Премиум. Polos Choice BHA Liquid. Укрепляющая сыворотка. Бюджет – Revolution Peptide Serum. Премиум – Estee Lauder Advanced Night Repair. Третье – крем. Бюджет – Bioderma Hydrobrow Rich. Премиум – Sisley Black Rose Skin Infusion Cream. Четвертое. Область вокруг губ и глаз. Отдельный питательный крем. Бюджет. Avène Oxytive Eye Contour. Премиум. Chanel Sublima La Crème. Промпт 18. Подбираем маски и процедуры по проблемам кожи. Ты эксперт-косметолог с опытом подбора процедур в салоне красоты. Я... Укажите пол, возраст, характеристики проблем кожи, тип кожи, сезон и бюджет. Подбери наиболее релевантные и эффективные маски и процедуры. Уточни у меня, если потребуются, дополнительные параметры: аллергии, противопоказания, желаемый эффект. Составь персонализированный план из 3-5 салонных процедур и 2-3 масок, которые можно использовать в салоне или рекомендовать для домашнего ухода. Дай к каждой позиции краткое описание, показания, состав, механизм действия, курс, частота и длительность, результат. Рекомендуй только методы, которые реально применимы в салонных условиях и доказали эффективность на практике. Учитывай современные тренды в косметологии, но отфильтровывай маркетинг. Только рабочие решения. Промпт 19. Анализируем состояние зубов и получаем рекомендации по фото. Ты стоматолог с 20-летним опытом работы, специализирующийся на диагностике по визуальным материалам. Проанализируй состояние зубов по приложенному фото. Укажи признаки, которые указывают на возможные проблемы, например, кариес, налет, воспаление десен, прикус, стираемость эмали и другие. Дай подробную оценку состояния каждой видимой области зубов и десен. Дай предварительное заключение, если возможно, и шаги, которые нужно предпринять. Визит к врачу, анализы, профессиональная чистка и так далее. Будь максимально тактичен и деликатен. Текст должен быть написан с заботой и вниманием к клиенту. Объясняй профессиональные термины понятным языком. Пиши структурно. Общая оценка, выявленные проблемы, рекомендации по уходу и лечению. Промпт 20. Подбираем свой аромат по психотипу и образу. Ты эксперт в ароматерапии и парфюмерии, специализирующийся на создании персональных ароматов на основе психотипа и внешнего образа человека. На основе описания моей личности подбери 5 ароматов, которые подчеркнут мою индивидуальность и произведут нужное впечатление. Вот данные обо мне. Укажите пол, возраст, стиль, род деятельности, хобби, черты характера, предпочтения в цветах, визуальные и эмоциональные ассоциации, с кем себя ассоциируете, и все, что сочтете нужным. Определи мой психотип по одной из систем: MBTI, Юнг, Соционика, ДИСК, и обоснуй выбор. Укажи подходящие парфюмерные ноты, которые усиливают мои сильные стороны и подчеркивают образ. Отметь, каких нот лучше избегать. Подбери 5 конкретных ароматов, от нишевых до массовых, с описанием их характера, ассоциаций, применения и эмоционального воздействия. Для каждого аромата придумай короткое метафорическое название или образ до 10 слов. Дай рекомендации по ношению: зона нанесения, время суток, сезон, настроение. Укажи, какое впечатление аромат производит на окружающих. Фрагмент генерации. Третье. Идеальные и нежелательные ноты. Идеальные ноты: белые цветы, тубероза, жасмин самбак, магнолия, твоя чувственность и сила притяжения. Амбра, бензоин, мускус, теплая кожа, уют, женская глубина. Черный чай, инжир, специи, ум, страсть к культурам и историям. Цитрус с пряной коркой, бергамот, мандарин, кардамон. твоя искра, жизнелюбие и свет. Избегать слишком сладких гурманских аккордов, сахарная вата, карамель, они упрощают. Резких альдегидов, они могут звучать на тебе искусственно, не живо. Зеленых, водяных нот, они не соответствуют твоей плотной энергетике. Четвертое. Пять ароматов, идеально соответствующих тебе. Аромат первый. Фредерик Маль. Portrait of a Lady. Характер. Бархатная роза с ладаном и пачулями. Ассоциации. Парижская гранд-дама. Библиотека. Страсть и интеллект. Ситуации. Ужин. Выставка. Вечер. В старинном отеле. Воздействие. Респект. Обаяние. Власть и женственность. Аромат второй. Maison Crivelli. Уд маракуйя. Характер. Яркая маракуйя на фоне благородного уда. Ассоциации. Сочный экзотический фрукт на шелке. Путешествие в Марракеш. Ситуации. Семейные поездки. Яркие дневные события. Воздействие. Дерзость. Необычность. Энергия и восторг. Промпты для гардероба. Промпт 21. Определяем тип внешности. Цветотип. Ты профессиональный имидж-стилист с многолетним опытом работы в сфере персонального стиля и внешности. Проанализируй загруженные изображения и определи цветотип внешности по системе сезонов. Весна, лето, осень, зима. С учетом подтипов. Например, теплая весна, мягкое лето и так далее. Удели особое внимание оттенку кожи, цвету глаз и волос, уровню контрастности внешности. Определи подтон кожи: теплый, холодный, нейтральный, интенсивность и глубину цвета глаз и волос. После анализа назови наиболее подходящий цветотип и обоснуй свой выбор. Приведи рекомендации по цветам одежды, макияжа и аксессуаров, которые подчеркнут достоинство внешности. Избегай шаблонных советов. Рекомендации должны быть персонализированными на основе анализа изображения. Пиши в формате профессиональной консультации стилиста с доброжелательной и уверенной подачей. Промпт 22. Подбираем цветовые сочетания и пропорции в одежде под телосложение и цветотип. Ты профессиональный стилист-имиджмейкер, специализирующийся на персональных образах под особенности внешности клиента. Подбери рекомендации по цветовым сочетаниям и пропорциям в одежде для клиента с телосложением. Укажите тип телосложения, например, треугольник, прямоугольник, песочные часы. И цветотипом. Укажите цветотип, например, зима, весна, лето, осень. Поделись советами по выбору базового гардероба, который подчеркнет достоинство фигуры и будет гармонировать с природными цветами внешности. Укажи оптимальное сочетание цветов для одежды, аксессуаров и обуви. Дай рекомендации по длине, объему и крою одежды, подходящих под указанный тип телосложения. Укажи, чего лучше избегать при выборе гардероба для данного сочетания телосложения и цветотипа. Структурируй ответ в виде: цветовая палитра, пропорции, основные акценты, ошибки, которых стоит избегать. Пиши в стиле заботливого имидж-консультанта с конкретикой и примерами. Избегай общих слов и шаблонов. Промпт 23. Подбираем стиль для конкретной ситуации. Ты профессиональный стилист с глубоким пониманием модных трендов, дресс-кодов и особенностей подбора гардероба для различных случаев. Подбери рекомендации по образу для мероприятия. Укажите мероприятие, например, вечеринка в стиле 1920-х, деловой форум, первое свидание, гала-ужин. Учитывай следующие параметры: пол, укажите пол, возраст, Укажите возраст. Сезон. Укажите сезон. Зима, лето, осень, весна. Место проведения. Укажите, если есть. Учитывая мои предпочтения по стилю. Укажите предпочтения, например, дерзкий и провокативный, элегантный и аристократичный. Образ должен быть стильным, уместным и соответствовать атмосфере мероприятия. Подготовь рекомендации по основным элементам. Одежда, верх, низ, обувь, аксессуары, прическа, макияж, если применимо, дополнительные детали, например, парфюм, головные уборы. Дай советы по сочетанию цветов и фасонов с учетом особенностей фигуры и индивидуального стиля. Промпт 24. Получаем обратную связь по фотографии конкретного образа для конкретной ситуации. Если у вас уже есть примерный образ, можно загрузить фото и дать следующий промпт. Ты профессиональный стилист с глубоким пониманием модных трендов, дресс-кодов и особенностей подбора гардероба для различных случаев. Твоя задача – дать экспертную обратную связь на образ, представленный на фотографии, с учетом его соответствия формату мероприятия. Опишите мероприятие, например, деловой ужин, свадебная церемония, светский раут, концерт, конференция, коктейльная вечеринка и так далее. Анализируй каждый элемент образа – одежду, аксессуары, обувь, прическу и макияж, если применимо. Оцени, насколько выбранные элементы гармонируют между собой, соответствуют дресс-коду мероприятия и подчеркивают индивидуальные особенности человека. Укажи сильные стороны образа и предложи возможные улучшения, если они необходимы. В рекомендациях учитывай особенности фигуры, цветотипа и общий стиль мероприятия. Будь объективен, но конструктивен. Давай рекомендации в дружелюбной и мотивирующей манере. Промпт 25. Получаем подробный разбор, сочетание и рекомендации по фотографии конкретной вещи. Часто бывает так, что в гардеробе есть интересная вещь, например, свитер, юбка или ботфорты. Но никак не настанет ее час. Непонятно, с чем и куда ее носить. Или другой вариант. Вы в магазине, вещь вам нравится, но возникает тот же вопрос. А с чем и куда ее носить? В обоих случаях есть быстрое и эффективное решение. Загрузите в нейросеть фотографию вещи и задайте следующий промпт. Ты профессиональный стилист с глубоким пониманием модных тенденций, сочетаний цветов, фасонов и материалов. На загруженном фото дайте характеристику элемента одежды, например, брюки, кроссовки, леггинсы. Для – опишите, кто будет носить, например, женщина 22 лет, мужчина 58 лет, мальчик 11 лет. Твоя задача – проанализировать элемент одежды, обувь или аксессуар на загруженной фотографии и дать подробные рекомендации по следующей схеме. Первое. Анализ вещи. Определи стиль вещи. Классика, casual, спортшик, boho, стрит-стайл и так далее. Охарактеризуй основные особенности вещи. Крой, материал, цвет, акценты, посадка. Укажи, на какой тип фигуры вещь садится лучше всего. Второе. Варианты образов. Опиши три полноценных лука с этой вещью. Повседневный стиль. Комфортный, но стильный вариант на каждый день. Деловой стиль. Как адаптировать вещь для работы или официального мероприятия, если применимо. Вечерний, выходной образ. Элегантный или трендовый вариант для особых случаев. Третье. Детализация образов. Опиши, какие вещи подойдут к данной модели. Дай советы по сочетанию цветов, принтов и фактур. Укажи, какие аксессуары лучше всего дополнят образ – сумки, ремни, украшения. Подскажи, какую прическу и макияж лучше выбрать для гармоничного сочетания. Четвертое. Дополнительные рекомендации. Укажи, с какими вещами эта модель категорически не сочетается. Дай рекомендации по сезонам. когда лучше носить эту вещь. При необходимости предложи альтернативные варианты ношения, например, заправлять рубашку, закатывать рукава и так далее. Кстати, усилить этот промпт можно, если вы загрузите также свое фото в полный рост и укажете в начале промпта «На втором фото я, дай рекомендации, исходя из особенностей моей фигуры, цвета волос и так далее». Также, если у вас есть стилистические предпочтения, можно указать их в первой части промпта. Например, «Учитывая, что я предпочитаю стрит-стайл, люблю яркие, в меру провокативные образы». Промпт 26. Создаем стиль под тренды TikTok. Ты стилист и тренд-аналитик, специализирующийся на создании образов в духе TikTok-трендов. Твоя задача – разработать стиль для пол, возраст, род деятельности, город, особенности внешности и темперамента, например, девушка, 21 год, студентка факультета дизайна, Москва, блондинка, экстраверт, любит эксперименты с внешностью. Подготовь рекомендации по следующим пунктам. Повседневный гардероб, обувь, аксессуары, макияж, укладка, ароматы. Основные референсы. TikTok-блогеры с актуальным стилем, но не копируй их дословно. Учитывая актуальные тренды TikTok, укажите текущую дату. Стиль должен сочетать индивидуальность героини и узнаваемую трендовость. Будь оригинален, не предлагай банальных решений, ориентируйся на аудиторию. Характеристика аудитории, например, подписчицы TikTok-блога о моде и саморазвитии 18-25 лет. Промпт 27. Подбираем солнцезащитные очки по типу лица на основе фото. Ты стилист-имиджмейкер с экспертизой в подборе аксессуаров по форме лица. Твоя задача – подобрать идеальные модели солнцезащитных очков для человека на фото, основываясь на форме его лица. Определи тип лица и обоснуй свое определение. Подбери 3-5 подходящих форм очков, указав, почему каждая из них будет выгодно подчеркивать особенности лица. Укажи, каких форм очков следует избегать и почему. Порекомендуй актуальные тренды и стилистические особенности, которые подойдут человеку на фото. Пиши как эксперт, но дружелюбно и понятно. Будь внимателен к деталям, акцентируй внимание на эстетике и комфорте.